Глава 18. Лика. Путешествие по космическим просторам оказалось не таким и веселым времяпрепровождением. Нет, первые несколько дней я практически не уходила с командного пункта. Пялись в лобовое стекло и с интересом ожидая чего-то. Ну, может, планет, которые мы должны были пролетать, или каких-нибудь иных космических объектов. Ведь я на самом деле считала, что Вселенная плотно утыкана ими. Но, как оказалось, даже в поясе астероидов расстояние между космическими объектами равнялось 1 000 000 километров. То есть мы могли спокойно преодолеть этот пояс и не увидеть ни одного астероида. Когда я узнала, что мы как раз и пролетаем через него, я дико удивилась. И, наверное, раз 5 переспросила у Шейра, не ошибся ли он. Но армянец лишь покачал головой, честно удивляясь моему вопросу. А когда понял, почему я никак не могу ему поверить, то рассмеялся, сообщая, что Вселенная слишком огромна. Но это я и без него, конечно, знала, но все равно была сильно удивлена. В общем, путешествие оказалось довольно скучным. Я только и жила, что ожиданием, когда мы прибудем хоть куда-то. Впрочем, первой остановкой была как раз планета Эльрин, родина Файна. О ней я знала до ужаса мало, хотя бы потому, что сам ушастик на все вопросы отвечал «увидишь». Уж не знаю, почему он не хотел дать хотя бы минимум информации, но к концу второго дня начинал уже бесить этим. «Госпожа, уже завтра утром мы будем на Эльрине. Лучше один раз увидеть, чем услышать о моем мире. Поверьте, вы не пожалеете», — добавил он с ехидной улыбкой, заставив меня нахмуриться. «Ну вот что там за планета такая? И почему у меня чувство, что я окажусь шокированной тем, что увижу? Очень надеюсь, что в приятном смысле этого слова, а не как иначе. За эти 2 дня, что мы провели в пути, я все ожидала, что вот-вот увижу корабль Майстра. Но то ли он реально решил дать мне эти 2 месяца отдыха, то ли не особо рвался перехватить меня, возможно, не веря в то, что я доберусь до планеты бытия. Но в любом случае эта тишина с его стороны очень напрягала. До ужаса. Но не верила я, что, узнав о моих планах, он не кинется за мной в погоню. А то, что он вытряс всю правду из отца Шейра, я была уверена. Да он и сам, скорее всего, не стал ничего скрывать от главы совета. Помощь помощью, но о себе тоже стоит подумать. А точнее, о своей планете и ее жителях. Поэтому каждый день тишины лишь заставлял меня сильнее беспокоиться и переживать о предполагаемых планах Майстра. Он точно что-то замышляет. Впрочем, совсем скоро мне предстояло узнать, что именно. А пока впереди меня ждала ночь и утренняя встреча с Эльрином. А подогреваемая таинственным ответом Файна, я, несомненно, предвкушала ее. Вот только вечером, устраиваясь в капсуле сна, я не предполагала, что проснусь посреди ночи, а не утром. Мало того, от горячих поцелуев. Уж не знаю, кто тут такой смелый, но я без раздумий хорошенько врезала наглецу, подкрепив свой удар в грудь еще и командой через контроллер. Последнее, впрочем, произошло само собой от испуга, но зато помогло, ведь один из моих рабов свалился на пол с громким стоном боли, чем очень удивил. «Не так уж я сильно и бью», — фыркнула я, свешиваясь из капсулы и активируя на панели рядом функцию освещения. Файн, а это был именно он, уже не стонал. Он сидел с ошарашенным видом и вертел головой, словно не понимая, что он тут делает. «И что ты тут забыл, мой остроухий наглец?» — поинтересовалась я, с подозрением следя за его действиями. Уж очень странно он выглядел. «Ну», — протянул он, — «видимо, пришел за женской лаской». Посмел Эльрин нахально улыбаться. А я нахмурилась, что-то было явно не так. «Это я и без тебя догадалась, но ты ведешь себя сейчас очень странно», — окинув взглядом полуголого совратителя, ответила я, на что Файн лишь тяжело вздохнул и поднял на меня жалостливый взгляд. «У меня Карс закончился». «Чего?» — недоуменно переспросила я. «Но помните те пилюли, которые я вам давал?» — протянул он, — «которые должны были помочь». «Помню», — перебила я его, хмурясь. «Только не говори, что ты теперь не в состоянии контролировать свое либидо». Эльрину даже отвечать было без надобности, так все было понятно. Он реально не мог больше контролировать себя. Совершенно. И вроде бы до его планеты осталось не так много времени, но, боюсь, это был единственный момент просветления у моего ушастика. До приземления еще очень далеко, а Файн без контроля способен лишь на одно действо — секс. И, боюсь, браслет с этим мне не помощник. Я и так продинамила его попытку кинуть меня в объятия Майстра не так давно, так что... «Шейр!» — заорала я, что есть мочи. «Ну а что я еще могла? Сейчас лишь Барс способен сдержать порывы Эльрина. И, конечно, я про то, чтобы запереть его где-нибудь и не подпускать ко мне. Хотя бы до момента, как мы приземлимся. Надеюсь, он справится. Барс появился настолько быстро, словно стоял у двери в мою комнату, а то и вовсе за дверью отсека с капсулой сна, что настораживало. Но сейчас было точно не до выяснения, каким образом он так быстро прибежал. Файн в непосредственной близости от меня волновал сильнее всего. Но не рассчитывала я на секс с ним. Да и неизвестно, вдруг он голову потеряет и слетит с катушек. Кто знает, на что он вообще способен. И вообще обойдется. Он меня предать хотел. Или не хотел, неважно. Я еще не до конца поверила его оправданиям. В общем, пусть мучается, ему полезно. «Госпожа, что случилось?» Переводя напряженный взгляд с меня на Файна на полу, поинтересовался армянец. У него карс закончился, хотела была ответить я, но вдруг запнулась. Ведь была не уверена, что поступаю правильно. Чего вообще запаниковала, как девственница какая-то? Вообще на меня не похоже. Да, секс ему точно не светит, но и запирать Файна где-то на корабле не выход. Да еще и простить об этом Шейра. «Ну-ка, выйди», — протянула я, понимая, что для начала надо бы все выяснить. И сейчас отличная возможность для этого. Файн вроде не собирался снова бросаться на меня, а значит, я пока в безопасности. Хотя угрозы как таковой нет. «Вы уверены?» Не спешил выполнять мой приказ Барс, переступая с ноги на ногу на пороге каюты. «Уверена, оставь-ка нас». «Должен напомнить, что секс по отдельности?» — заикнулся было армянец. «Шейр, просто выйди. Я не собираюсь с вами сексом заниматься, предатели. Так что можете про это забыть?» Рявкнула я, а принц кинул недовольный взгляд на Остроухова, словно это он был виноват в этом. Но на самом деле, если бы Барс не затеял тот разговор, все было бы точно иначе. Так что пусть винит во всем этом лишь себя. Поколебавшись еще немного, Шейр все-таки вышел, оставляя нас с Файном одних. Я не стала терять время, слезая с капсулы и медленно приближаясь к Эльрину. А после, нагло упираясь ногой ему в грудь и легонько толкая, заставляя изумленного Файна полностью лечь на пол. Чтобы удивить его в следующее мгновение еще больше, тем, что вольготно расположиться на его бедрах, опираясь руками в его грудь. Неторопливо проведя пальцем вниз по нежной коже Эльрина, я прикусила нижнюю губу и вскинула на Файна взгляд, отмечая недоуменное выражение его лица. «Вы же сказали, что секс нам не светит», — пробормотала ошарашенная Эльрин, предпринимая попытку устроить свои руки у меня на бедрах. Но в мгновение получил по ним, сразу же понимая, что правила игры будут совсем другими. «Не светит», — кивнула я. «Сейчас ты мне расскажешь все, о чем вы еще говорили с Шейром. Правду». Обломала я воодушевившегося Эльрина. «У вас же была вся ночь для разговоров, прежде чем я дала вам понять, что в курсе ваших планов». «Госпожа, никаких разговоров не было». Попытался убедить меня Файн, попытавшись приподняться. Но я в мгновение заставила его лечь снова и непокорно мотнула головой. «Мой дорогой, доверие легко потерять». С легкой улыбкой ответила я, словно не о важных вещах сейчас говорю. «А чтобы его заслужить, придется постараться. Поэтому даю тебе один единственный шанс. Расскажи все, что знаешь. И желательно не только про ваши планы с Барсом, но и про то, что мне необходимо знать. О балерине, например, или о планете бытия. И да, я уверена, ты соврал о том, что никогда не слышал ничего про эту планету». Чем больше я говорила, тем сильнее мрачнел ушастик. Похоже, я угадала. И разговор был, и про планету он в курсе. Вот же гад хитрожопый. И как мне быть? Каждый из моих рабов ведет свою игру и утаивает от другого, и меня в том числе, важную информацию. Я просто окружена лжецами. Как тут доверять? Надеюсь, я смогу сегодня разговорить хоть одного и полностью перетянуть его на свою сторону. Иначе, боюсь, меня ждут огромные неприятности. «Мне надоело находиться в неведении, Файн. Если хотите выжить, то вам придется рассказать мне обо всем, что я хочу знать. И важна мне абсолютно любая информация. О Майстре, планете бытия, Эльрине, о ваших планах и ваших способностях, в конце концов». Склонившись над мужчиной, произнесла я, прищуриваясь. «О Майстре лишь сам Майстр в курсе». Попытался сумничать ушастик, на что я недовольно скривила губы. И назло Эльрину поёрзала на его бедрах. Но, кажется, немного перестаралась, ведь его взгляд в мгновение затуманился. Пришлось приподняться, опираясь одной рукой рядом с головой мужчины, а второй немного болезненно, цепляясь пальцами за его подбородок, дабы привести его в чувство. Но помогло не сильно, хотя взгляд на мне он сфокусировал. «Давай ты не будешь делать из меня дуру», — произнесла я, а Файн, пару раз моргнув, скуксился. «Уж что-то тебе точно о нем известно. Да и обещали вы мне, помнится, Шейром подумать, что его может заинтересовать больше, чем я». «Мы и подумали», — недовольно ответил Файн. «И ни к чему хорошему не пришли». «Конкретнее», — попросила я, вскидывая вверх левую бровь. «Все, что ему надо, относится к давно позабытым артефактам из древних легенд. Ни один из них мы достать не в состоянии», — пояснил он. «А ребенком ты навряд ли захочешь расплачиваться». «Каким ребенком?» — нахмурилась я. «Своим будущим?» «Нет», — тяжело вздохнул Элерин, не особо желая мне рассказывать, но других вариантов у него не было. «Как думаешь, зачем Майстер направляется на планету бытия?» «Потому что совсем недавно она появилась словно из ниоткуда», — ответила я, снова усаживаясь на мужчину, позабыв о его щекотливой проблеме. На что Файн втянул воздух сквозь стиснутые зубы, но ничего не сказал по этому поводу. «Ну, и вероятно, что хочет ее исследовать, он же экспедицию собирал». «Для отвода глаз», — фыркнул Файн, возвращая себе самообладание. «А ты-то откуда знаешь? Ладно, Шейр», — заикнулась была я с подозрением, смотря на Элерина. «Ты сама только что подозревала меня в том, что мы обсуждали с армянцем ситуацию». Закатил он глаза, а я недовольно поджала губы. «И все-таки обсудили», — уточнила у него. «Ну, он поведал мне некоторые моменты», — протянул Файн. «Правда, почему-то молчал о том, что рассказал тебе», — недовольно добавил он. «Видимо, и в самом деле доверяет мне не до конца». «Так, погоди, не уходи от темы», — перебила я его. «Что там с ребенком?» «Да ничего», — пожал он вдруг плечами, передумав мне рассказывать все. Верх наглости и нахальства. «Файн!» Угрожающе протянула я его имя, но Элерин даже не шелохнулся. Вовсе повернул голову в сторону, делая вид, что ему этот разговор не интересен. И это в столь неординарном положении. «Так, значит, да?» — рыкнула я. «Очевидно, по-хорошему он говорить не будет. Значит, будем добиваться правды по-плохому. Зря он решил со мной играть». «Забыл, кто я?» «И что ты в моей власти?» Протянула я, проводя ноготками по горячей груди ушастика и словно невзначай задевая горошины сосков. И в ту же секунду отмечая, как Элерин отреагировал на мою шалость. Он, конечно, мог и дальше делать вид, что его это не волнует. Но я очень хорошо ощутила своей пятой точкой, как напрягся без того каменный член Файна. Лишь поэтому решила пойти дальше, склоняясь над остроухим мужчиной и игриво касаясь кончиком языка затвердевшей горошины. Элерин мгновенно дернулся. То ли не ожидал, то ли наоборот решил воспользоваться возможностью и поменять нас местами. Но не тут-то было. Я среагировала быстрее. «Лежать, не двигаться!» Рявкнула так, что браслет вместо одного раза мигнул аж дважды, давая понять, что команда отдана. И что удивительно, в этот раз, оставляя в сознании моего серокожего раба, что было мне лишь на руку. Довольно хмыкнув в ответ на ошарашенный взгляд обездвиженного Элерина, я нагло прикусила сосок зубами, вызывая Файна резкий недовольный рык, который, впрочем, не мог бы меня сейчас остановить. Уж слишком жалобно он прозвучал, и лишь подтолкнул к дальнейшим действиям. Подув на влажную кожу и с удовольствием отметив, как место покрылось пугливыми мурашками, я без стеснения провела языком медленно вверх, одновременно с этим сжимая пальцами напряженные плечи мужчины. Он бы и желал двинуться, да не мог. А я лишь наслаждалась его беспомощностью, путешествуя все выше и периодически останавливаясь, чтобы оставить красочные темные засосы на необычного цвета кожи Элерина. И с удовольствием слыша, как мой остроухий раб изнемогает от желания, как он пытается скрыть его, да не получается. Он не стонал, пока терпел. Стискивал зубы, шипел, недовольно рычал, но ничего поделать не мог. А я, наконец, добралась до его шеи, с нетерпением осторожно касаясь губами бьющейся под кожей жилки и получая очередной отклик от тела Файна. Ему нравилось. Настолько, что, будь его воля, он бы давно взял меня прямо здесь на полу. Но, увы и ах, сейчас он был лишь моей игрушкой, не более. На мгновение отстранившись, я передвинулась чуть выше, на миг зависая над уже тяжело дышавшим Элерином. Его взгляд, Настолько же он был говорящим. Сколько в нем было страсти и желания, смешанного с ярым недовольством. Он заводил меня и подначивал, заставляя сердце биться в предвкушении увлекательной игры с Эльрином. Я наслаждалась происходящим, но ни в коем разе не забыла, зачем все это затеяло. Приблизившись, я еле ощутимо коснулась губами острого уха мужчины, опаляя его своим горячим дыханием. «Так, что там с ребенком, Файн?» прошептала я, на пару секунд замолкая, чтобы лизнуть мочку его уха и чуть прикусить его зубами, ставя еще одну метку на его теле. «Расскажешь или мне продолжить?» поинтересовалась у ушастика, получая в ответ на свое предыдущее действие резкий вздох. «Вот только учти, контроль с тебя я не сниму». «Готов к мучениям»,